Это уже почти перекрестный допрос, Шефер. А вы чего ждали? Что я целиком проглочу вашу байку? Вам пора пересмотреть свое мнение о жителях кольца. Нет, Шефер, не нужно. Я не ожидал, что мне поверят. Вы просто не можете позволить себе поверить. Поднялась бы невероятная шумиха, если бы земля провела вас на такой дикой истории. Естественно. С другой стороны, вы пытаетесь убедить меня, что инопланетное чудовище угрожает всей человеческой цивилизации. В свете этого кажется странным, что вы отказываетесь ответить на несколько вопросов. Ерунда. Шефер, сделайте вот что. Пошлите несколько вооруженных, я не принимаю приказаний. Не перебивайте, Шефер. Пошлите несколько вооруженных кораблей за мной на Нептун. Я уверен, что пираты направляются именно туда. Они уже миновали точку поворота к большинству астероидов. Ваши корабли быстро догонят нас. Они могут подоспеть вовремя, чтобы выручить нас. Если ты мне не веришь, тогда вышли корабли хотя бы для того, чтобы убедиться, что я не делаю ничего противозаконного. Независимо от того, в чем ты меня подозреваешь. Тебе понадобятся корабли, чтобы остановить меня, правильно? Но пусть они будут вооружены, Шефер. Пусть они будут хорошо вооружены. В противном случае все, что вам остается, это начать войну, так? Так, если вы хотите подтверждение моей истории, свяжитесь с департаментом обороны в Лос-Анджелесе. Потом позвоните в Бразилию, в провинцию Суидад, на выставку сравнительных культур ООН и спросите, действительно ли морская статуя все еще у них. Это все, что вы можете сделать. Так что свяжитесь потом со мной и сообщите, сколько кораблей вы посылаете. Люк сделал знак Андерсону, который отключил связь. «Ничтожество», — сказал Андерсон с чувством. «Не совсем. Лид уже поступил правильно и будет продолжать так поступать. Во-первых, он пошлет за нами корабли, включая один корабль с антирадаром, который, правда, прибудет позже остальных из-за дополнительного веса. Потом он свяжется с Землей и получит подтверждение моей истории». В конце концов, Шефер свяжется с нами и скажет, что отправляет корабли, не упоминая об антирадаре. Этот корабль дает кольцу все шансы поймать меня за руку при совершении любой противозаконной, нарушающей договор операции, особенно если я вдруг не знаю, что на кольце изобрели антирадар. Но если они меня ни на чем таком не поймают, они будут со мной сотрудничать. «Да, все это так. Но смогут ли они справиться, когда узнают, что все, что мы говорим, правда?» «Конечно. Они будут вооружены против нас, а оружие — это оружие. Кроме того, некоторые из них поверят мне. Жители кольца все время ждут первого контакта с инопланетянами. Они будут хорошо вооружены в любом случае». Гарнер почесал затылок. «Интересно, против кого вооружена морская статуя?» «Воспаленный нерв в зубе — это невыносимо больно. Несчастную жертву доводит до мысли о самоубийстве еще и то, что боль никогда не утихает, от нее нет спасения». Марда чувствовала слабое напряжение в животе каждый раз, когда двигалась. Многие женщины кольца бездетны. Некоторые стали бесплодными из-за воздействия солнечных бурь. Некоторые стали фригидными, и их фригидность позволяла им свободно выносить одиночество безбрачия. У некоторых были неблагоприятные рецессивные гены. К тому же, в противоположность распространенному мнению землян, на кольце действовали законы, ограничивающие рождаемость. Некоторым не удавалось зачать невесомости, или почти в невесомости. Это были женщины особого класса, те, кого изгнали с родильного. Что ли делает в этой телефонной будке? Уже прошло больше часа. Он был в ярости, это было видно сразу. Марда никогда не видела его таким злым. Даже после того, как экран погас, Лид остался сидеть, свирепо глядя в него. Что-то заставило Марду встать и толкнуть звуконепроницаемую дверь. Лид оглянулся. «Это военный представитель, этот самодовольный землянин. Марда, ты можешь представить военного, который обращается со мной надменно?» «Похоже, он действительно нажал на все твои кнопки разом. Что случилось, Лид?» Он ударил ребрами ладони друг от друга. «Ты помнишь те два корабля, что стартовали с базы в Топеке без...» «Никогда об этом не слышала». «Точно. Я забыл. Тогда ты вряд ли была бы в настроении слушать». «Ну, 2 дня назад...» Когда Лид закончил, он был почти спокоен. И Марда без колебаний сказала. «Но, Лид, ты же допрашивал его целый час. Что еще ему оставалось делать, кроме как оборвать тебя или признаться, что он лжет?» «Ты права. Что меня действительно бесит, так это та сказка, которую он мне рассказал. А ты уверен, что он солгал? Это все звучит слишком фантастично». «Не в этом дело. Зачем ему понадобился Нептун и эти 3 корабля? И почему, ради всего святого, он реквизировал золотое кольцо у Титан Энтерпрайзис? Чтобы подтвердить свою историю?» «Нет. Я думаю, как раз наоборот. Эта его история была сочинена так, чтобы соответствовать фактам». Лид медленно повернулся к экрану. Марда наблюдала за ним. Некоторое время он сидел молча. Наконец он произнес: «Мне придется сделать так, как он сказал, и это меня убивает. Напомни, чтобы я рассказал тебе как-нибудь, почему я ненавижу военных». «Ладно, попозже». «Умница». Лид сразу же забыл о Марде. Он все еще пристально смотрел в пустой экран. Ему не хотелось отдавать приказания Церере, не обдумав все как следует. Наконец, Лид пробормотал: «Я могу опередить его и отправлю корабли со свинцовых троянских астероидов. Гарнер будет пролетать как раз мимо них. Да, мы последуем за ним, и быстрее, чем он думает. И я пошлю антирадар. Оператор, свяжите меня с Ахиллесом. Быстро». Все это, конечно, могло быть отвлекающим маневром, думал Лид, пока оператор соединял его. Прикрытием чего-то, происходящего прямо здесь, на кольце. Что ж, им не удастся удрать с добычей. Каждый корабль, покидающий Землю или Луну, будет осмотрен. Земля тоже свое получит. И я заставлю нашу шпионскую систему думать, что конец света близок. Через 4,5 дня ни Кзанол Гринберг не повернули корабли. Похоже, оба действительно летят на Нептун. Если так, они сделают поворот через 18 часов. Андерсону была пора поворачивать корабль, что он и сделал. «Мы попадем туда на 6 часов раньше них», — сказал он Гарнеру. «Отлично. Они, конечно, могут направляться в открытый космос. Может быть, простым совпадением, что они двигаются в этом направлении. Тогда мы их потеряем. На их-то кораблях. Кроме того, я никогда не сомневался, что они летят именно на Нептун. Иначе не стал бы рисковать. Я просто предполагаю. Как насчет обеда?» «Отлично». Было уже за полдень. В системе жизнеобеспечения корабля недостаточно просторно, чтобы разгуливать, но в ней имелась механическая кухня. К тому же завоеватели космоса давно уже поняли, что икра дешевле кукурузных хлопьев и в ней гораздо больше энергетической ценности. Пока они складывали тарелки обратно в отверстие кухонного аппарата, Гарнера обеспокоила новая проблема —